«Да поможет им всем Бог», — думал он, проезжая по темным улицам города, с презрительным сожалением заимствуя слова их веры, которую не разделял. Он видел наклеенные на металлические стенды газеты с кричащими в пустынных закоулках черными буквами заголовков. «Железнодорожная катастрофа». Днем Риарден слышал сообщение по радио. На магистрали Тадгард Трансконтинентал, возле Роклинда, штат Вайоминг, произошло крушение. Трещина в рельсе послужила причиной гибели товарного состава, двигавшегося по краю ущелья. Крушения на магистрали Тадгард Трансконтинентал участились, рельсы изнашивались по всему пути, который Дагни полтора года назад планировал реконструировать, обещая Риардену поездку от океана к океану по его собственному металлу. Дагни убила год на то, чтобы собрать изношенные рельсы с заброшенных боковых путей и залатать основную линию. Она угробила месяцы на борьбу с людьми Джима из совета директоров, которые заявляли, что национальный кризис – явление временное и путь, который продержался 10 лет, прекрасно продержится и следующую зиму, до весны, когда, как обещает мистер Висли Мауч, положение улучшится. 3 недели назад Дагни вынудила их приобрести 60 тысяч тонн новых рельсов. Этого хватало лишь на то, чтобы залатать самые опасные перегоны по всему континенту, но добиться от них большего ей не удалось. Ей пришлось вырывать деньги у людей, оглохших от паники. Годовой доход от грузовых перевозок падал с такой скоростью, что члены совета директоров с дрожью взирали на этот, по словам Джима, самый удачный год за всю историю Тадгард Трансконтинентал. Дагни пришлось заказать стальные рельсы, не было никакой надежды получить разрешение на покупку металла Риардена в связи с крайней необходимостью, не было даже времени вымаливать это разрешение. Риарден перевел взгляд с газетных заголовков на свечение вдоль кромки неба, огни Нью-Йорка далеко впереди. Его руки крепче сжали руль. Была 9:30, когда Риарден добрался до Нью-Йорка. Он вошел в квартиру Дагни, воспользовавшись своим ключом. Свет нигде не горел. Он позвонил ей в офис. Ответил голос Дагни. «Тадгард Трансконтинентал, разве ты не знаешь, что сегодня праздник?» — спросил Риарден. «Привет, Хэнк. На железной дороге не бывает праздников. Откуда ты звонишь?» «Из твоей квартиры. Я освобожусь через полчаса». «Хорошо, я заеду за тобой». Когда Риарден вошел, в приемной было темно, за исключением освещенного стеклянного закутка Эдди Виллерса. Эдди запирал свой стол, собираясь уходить. Он с недоумением посмотрел на Риардена. «Добрый вечер, Эдди. Почему ты так занят?» «Крушение в Роклинде». Эдди вздохнул. «Да, мистер Риарден. Поэтому я и хочу видеть Дагни, по поводу вашей железной дороги. Она еще у себя». Риарден направился к двери в кабинет Дагни, и Эдди нерешительно окликнул его. «Мистер Риарден». «Да, я хотел сказать, завтра суд над вами. Что бы они ни сделали, предполагается, что это от имени всех. Я хочу сказать, что это не от моего имени, даже если я ничего не могу поделать, лишь сказать вам, даже если это ничего не значит. Это значит намного больше, чем ты думаешь. Возможно, больше, чем мы оба думаем». «Спасибо, Эдди». Риарден вошел в кабинет, и Дагни взглянула на него из-за стола. Риарден видел, как она наблюдает за его приближением. Он увидел, что из ее глаз исчезает усталость. Он присел на край стола. Дагни откинулась назад, смахнув с лица прядь волос и опустив плечи под тонкой белой блузкой. «Дагни, я хочу кое-что сказать тебе о рельсах, которые ты заказала. Я хочу, чтобы ты знала это». Она пристально наблюдала за ним. Ее лицо приняло спокойное и торжественное выражение, как у Риардена. «Согласно распоряжению из Вашингтона 15 февраля я должен поставить компании Тадгард Трансконтинентал 60 тысяч тонн рельсов, что даст тебе 3000 миль пути. Ты получишь, за ту же сумму, 80 тысяч тонн рельсов, 5000 миль пути. Ты знаешь, какой материал дешевле и легче стали. Твои рельсы будут сделаны не из стали, а из моего металла. Не спори и не возражай. Я не спрашиваю твоего согласия. Предполагается, что ты не будешь ни о чем знать. Я это делаю, и я один буду за это отвечать. Мы обставим это так, что те из твоих работников, которым известно, что ты заказала сталь, не узнают, что ты получила металл Риардена, а те, которые узнают, что ты все же получила его, не догадаются, что тебе не разрешили его купить. Мы так запутаем бухгалтерию, что, если что-то и вскроется, никто не сможет обвинить никого, кроме меня. Возможно, заподозрит, что я дал взятку кому-то из твоих работников, что в этом замешана и ты, но доказать не смогут. Я хочу, чтобы ты обещала мне, что никогда не признаешь этого, что бы ни случилось. Это мой металл, и если есть возможность рискнуть, то только я могу решиться на это. Я обдумываю это с того дня, как получил твой заказ. Я заказал медь в надежном месте. Я не собирался рассказывать тебе об этом раньше времени, но передумал. Я хочу, чтобы ты узнал об этом сегодня, потому что завтра я предстану перед судом за такое же преступление. Дагни слушала, не шелохнувшись. Произнося последние слова, Риарден заметил, как чуть заметно сжались ее губы. Это не было улыбкой, но он понял ее ответ: боль, восхищение, понимание. Затем Риарден увидел, как ее взгляд смягчился, глаза стали болезненно живыми. Он взял ее руку, будто крепкое пожатие его пальцев и суровость его взгляда могли дать Дагни поддержку, в которой она нуждалась, и строго произнес: «Не благодари меня, это не одолжение. Я делаю это для того, чтобы быть в состоянии работать, или я сломаюсь, как Кен Денигер». Она прошептала: «Хорошо, Хэнк, я не буду благодарить». Ее голос и выражение глаз свидетельствовали, что она говорит неправду. Риарден улыбнулся. «Дай мне слово». Дагни склонила голову. «Обещаю». Он отпустил ее руку. Не поднимая головы, она добавила: «Скажу только одно. Если тебя приговорят завтра к тюремному заключению, я уйду в отставку, не дожидаясь, когда разрушитель вынудит меня к этому». «Нет, ты не уйдешь. Не думаю, что меня осудит. Мне кажется, они легко отпустят меня. У меня есть кое-какие основания думать так. Я объясню тебе потом, когда проверю на опыте». «Какие основания? Кто такой Джон Галт?» — улыбнулся Риарден и поднялся. «Все. Больше ни слова о суде в этот вечер. У тебя, вероятно, не найдется выпить». «Нет. Но кажется, начальник службы тяги держит у себя в шкафу с документами нечто вроде бара. Ты могла бы стащить выпивку для меня, если шкаф не заперт?» «Попробую». Риарден разглядывал портрет Нета Тагарта на стене кабинета, портрет молодого человека с поднятой головой. Наконец Дагни вернулась, неся бутылку бренди и два стакана. Он молча разлил выпивку по стаканам. «Знаешь, Дагни, а ведь День Благодарения – праздник, придуманный Созидателями во знаменование успеха своего дела». Рука Риардена, когда он поднял стакан, двигалась по направлению от портрета, к ней, к самому себе, к городу за окном. Людям, заполнившим зал суда, пресса уже месяц втолковывала, что они увидят человека, являющегося врагом общества. Но они пришли и увидели человека, который изобрел металл Риардена. Риарден встал, когда судьи попросили его об этом. На нем был серый костюм, у него были светло-голубые глаза и светлые волосы. Но не цвета заставляли его фигуру казаться холодно непримиримой, а то, что костюм был дорогой и неброский, говоривший о принадлежности к строгому роскошному офису богатой корпорации. Этот костюм относился к эпохе цивилизации и контрастировал с окружающей обстановкой. Люди знали из газет, что этот человек олицетворяет зло богатства. И так как они восхваляли добродетель целомудрия, а затем бежали смотреть любой фильм, на афишах которого была изображена полураздетая женщина, они пришли посмотреть на него. Зло, в конце концов, не так безнадежно банально, чтобы в него не верить. Они смотрели на Риардена без восторга. Они давным-давно утратили способность испытывать подобные чувства. Они испытывали любопытство и легкое пренебрежение к тем, кто внушал им, что ненавидеть этого человека их долг. Несколько лет назад они насмехались бы над его респектабельным видом. Но сегодня они видели за окном низкое синевато-серое небо, обещающее первую вьюгу долгой и тяжелой зимы. Нефть исчезала, а угольные шахты были не в состоянии выдержать истерическую схватку с зимой. Люди в зале помнили, что слушается дело, которое стоило им услуг Кена Денигера. Ходили слухи, что производительность компании Денигеркоу за месяц ощутимо уменьшилась. В газетах сообщалось, что это лишь вопрос реорганизации, так как двоюродный брат Денигера преобразовывал взятую под свое руководство компанию. На прошлой неделе газетные передовицы сообщили о катастрофе на стройплощадке. Рухнули некачественные стальные балки, убив четверых рабочих. В газетах не упоминалось, но все знали, что балки изготовлены Associated Steel, компанией Арина Байла. Люди рассаживались в тяжелой тишине зала, без надежды поглядывая на высокую фигуру в сером костюме. Они утратили способность надеяться. На их бесстрастных лицах застыл знак вопроса. Знак вопроса стоял над всеми благочестивыми лозунгами, которые они слушали годами. Газеты ворчали, что причиной бедствий страны, как показывает данное дело, является эгоизм богатых промышленников. Они утверждали, что именно такие люди, как Риарден, виноваты в дефиците продуктов, ухудшении погоды и износе домов, что если бы не люди, нарушающие указы и препятствующие планам правительства, то давным-давно было бы достигнуто процветание, что такие люди, как Риарден, движимы лишь стремлением к наживе. Последнее утверждалось без объяснения и уточнений, словно наклеивалась этикетка «зло». Люди в зале суда помнили, что те же самые газеты меньше 2 лет назад вопили, что продукция Riarden Steel должна быть запрещена, потому что ее производитель подвергает людей опасности из-за своей жадности. Они помнили, что этот человек в сером первый проехал по железнодорожному мосту, сделанному из его металла. Теперь он предстал перед судом за корыстное преступление, утаивание от общества металла, который сам же и предложил на рынок. Согласно процедуре, установленной указами, дела подобного характера рассматривались не присяжными, а комиссией из 3 судей, назначенных ЭИПом. Процедура, установленная указами, оглашалась как неофициально демократичная. По такому случаю из старого зала суда Филадельфии убрали скамью судьи, вместо нее поставили стол на деревянной платформе. Это придавало помещению атмосферу собрания, где президиум пытается облапошить умственно отсталую публику. Один из судей зачитал обвинение. «А теперь вы можете высказаться в свое оправдание», — объявил он. Стоя лицом к судейскому столу, Хэнк Риарден ответил несгибаемо чистым тоном. «У меня нет оправданий, вы», — судья запнулся. Он не ожидал такого поворота. «Вы отдаете себя на милость суда? Я не признаю права этого суда судить меня». «Что? Я не признаю права этого суда судить меня. Но, мистер Риарден, это легитимно назначенный суд для разбирательства преступлений такого рода. Я не признаю свои действия преступными. Но вы признали, что нарушили указы, контролирующие продажу вашего металла. Я не признаю за вами права на контроль над продажей моего металла. Должен вам заметить, что признание этого вами и не требовалось. Я полностью отдаю себе в этом отчет и действую соответственно». Риарден заметил, что в зале царит тишина. По правилам многослойного обмана, в который все эти люди были вовлечены во благо друг друга, им следовало рассматривать его сопротивление как непостижимое безрассудство. Риарден ожидал ропота удивления и осуждения, не было ни звука. Люди сидели в безмолвии. Они поняли. «Вы хотите сказать, что отказываетесь повиноваться закону?» — спросил судья. «Нет, я подчиняюсь закону, до буквы. Ваш закон гласит, что моей жизнью, моим трудом и моей собственностью можно распоряжаться без моего согласия». «Отлично, вы можете распоряжаться мною без моего участия. Я не стану оправдываться в ситуации, когда невозможны никакие оправдания, и не буду делать вид, что предстал перед справедливым судом. Но, мистер Риарден, закон специально оговаривает для вас возможность высказать свое мнение и оправдать себя. Человек, привлеченный к суду, может оправдывать себя только тогда, когда судьи осознают объективные принципы справедливости, принципы, защищающие его права, которые они не могут нарушить и к которым он может призывать. Закон, по которому вы меня судите, гласит, что у меня нет никаких прав, что не существует никаких принципов и что вы можете сделать со мной все, что пожелаете. Что ж, действуйте. Мистер Риарден, закон, который вы обвиняете, основывается на высшем принципе, принципе общественного благосостояния. Что это за общество? Что оно считает для себя благосостоянием? Было время, когда люди верили, что благо есть понятие, определяемое сводом моральных ценностей, и что ни один человек не имеет права добиваться блага для себя путем нарушения прав другого. Если узаконено, что мои собратья могут жертвовать мною, как пожелают и ради чего угодно, если они верят, что могут присвоить мою собственность только потому, что нуждаются в ней, что ж, так поступает любой бандит. Существует единственная разница. Бандит не просит моего согласия на свои действия. Ряд мест в зале суда был предназначен для почетных гостей, приехавших из Нью-Йорка наблюдать за ходом процесса. Дагни сидела неподвижно, на ее лице застыло торжественное внимание, понимание того, что слова Риардена определят дальнейший ход ее жизни. Рядом с ней сидел Эдди Вильерс. Джеймс Тагарт не пришел. Пол Ларкин сидел сгорбившись, с вытянутым лицом, напоминающим морду животного, заострившуюся от страха, переходящего в злобную ненависть. Мистер Мауэн, сидевший рядом с Ларкином, был человеком простым и недалеким. Его страх носил не такой глубинный характер. Мауэн слушал с негодованием и недоуменно шептал Ларкину: «Господи, все пропало». Теперь он убедит всю страну, что бизнесмены – враги общественного благосостояния. «Должны ли мы понимать ваши слова так?» – спросил судья, – «что вы ставите собственные интересы выше интересов общества. Я придерживаюсь мнения, что подобный вопрос может быть поднят лишь в обществе каннибалов. Что вы имеете в виду? Я считаю, что между людьми, которые не требуют ни заработанного и не практикуют человеческих жертвоприношений, не возникает столкновения интересов. Следует ли понимать, что если общество считает необходимым сократить ваши прибыли, то вы не признаете его права на это?» «Почему же?» «Признаю. Общество может сократить мои прибыли в любое время, когда пожелает, отказавшись покупать мою продукцию. Мы говорим о других методах. Любой другой метод сокращения прибыли – это бандитская разводка, и я понимаю его так. Мистер Риарден, вряд ли это способ оправдать себя. Я сказал, что не буду оправдываться, но это неслыханно. Вы осознаете серьезность предъявленного вам обвинения? Я не собираюсь принимать это во внимание. Вы представляете себе возможные последствия своей позиции? Полностью. По мнению суда, факты, представленные обвинением, не дают повода для снисхождения. Наказание, которое суд имеет право наложить на вас, чрезвычайно сурово. Валяйте. Простите, не понял, налагайте. Трое судей переглянулись. Затем один из них обратился к Риардену со словами: «Небывалый случай. Это нарушает все правила», — произнес второй судья. «Закон требует, чтобы вы представили на рассмотрение петицию в собственное оправдание. Единственный другой вариант – вы должны подтвердить для протокола, что отдаете себя на милость суда. Я этого не сделаю, но вы должны. Вы хотите сказать, что ждете от меня добровольных действий?» «Да, я ничего не сделаю добровольно, но закон требует, чтобы позиция обвиняемого была представлена в протоколе. Вы хотите сказать, что вам нужна моя помощь, чтобы сделать эту процедуру законной?» «ГМ, нет, да, именно так, для соблюдения процедуры. Я не стану помогать вам». Третий, самый молодой судья, нетерпеливо огрызнулся: «Но это смешно. Вы хотите, чтобы дело выглядело так, словно человек вашего положения садится в тюрьму по ложному обвинению без...» Он осекся. В конце зала раздался долгий свист. «Я хочу», — мрачно произнес Риарден, — «чтобы характер этой процедуры был именно таким, каков он есть. Если вам нужна моя помощь, чтобы замаскировать его, я не стану вам помогать. Но мы даем вам шанс оправдаться, а вы отказываетесь от него. Я не буду помогать вам притворяться, что у меня есть шанс. Я не буду помогать вам сохранять иллюзию справедливости там, где не признаются права, сохранять видимость рациональности, вступая в дискуссию, последний аргумент которой – ствол. Я не стану помогать вам притворяться, что вы вершите правосудие, но закон требует от вас оправдания». В конце зала раздался смешок. «Вот это и есть пробел в вашей теории, господа», — мрачно произнес Риарден. «Если вы предпочитаете общаться с людьми посредством принуждения, пожалуйста, но вы обнаружите, что вам намного чаще, чем вы думаете, будет необходимо добровольное сотрудничество ваших жертв. А жертвам следует уяснить, что только их собственное волеизъявление, к которому вы не можете их принудить, дает вам возможность так поступать. Мне хочется быть последовательным, и я подчинюсь вам в рамках ваших принципов. Чего бы вы от меня ни потребовали, я сделаю это только под дулом пистолета. Если вы отправите меня в тюрьму, вам придется послать вооруженных людей, чтобы они доставили меня туда, сам я и не пошевелюсь. Если вы оштрафуете меня, вам придется отнять мою собственность, чтобы получить штраф, сам я не соизволю заплатить. Если вы уверены, что у вас есть право принуждать меня, расчехлите свои стволы. Я не стану способствовать маскировке истинной природы ваших действий». Старший из судей перегнулся через стол. Его голос прозвучал иронически учтиво. «Вы говорите так, словно боретесь за какие-то принципы, мистер Риарден. Но в действительности вы боретесь только за свою собственность. Разве нет?» «Конечно, я отстаиваю свою собственность. А вы знаете, какого рода принципы она символизирует? Вы становитесь в позу борца за свободу, но это всего лишь свобода делать деньги». «Да, конечно, я хочу только свободы делать деньги. Вы знаете, что подразумевает эта свобода?» «Конечно, мистер Риарден, вы бы не хотели, чтобы ваше поведение было превратно понято? Вы бы не хотели подтвердить широко распространенное мнение, что вы человек, лишенный чувства общественного долга, человек, которому наплевать на благосостояние своих соотечественников, который работает исключительно ради собственной выгоды. Я работаю исключительно ради собственной выгоды. Я зарабатываю свои деньги. В толпе за Риарденом раздался вздох, не возмущение, а изумление. Судьи молчали, и Риарден спокойно продолжал. Нет, я не хочу, чтобы мою точку зрения истолковали превратно. Я буду рад, если это занесут в протокол. Я полностью согласен с фактами, которые приводят газеты, с фактами, но не с их оценкой. Я работаю исключительно ради собственной выгоды, которую получаю от продажи своей продукции людям, которые хотят и способны покупать ее. Я не произвожу во имя их блага за счет своего, а они не покупают во имя моего блага за счет собственного. Я не жертвую своими интересами для людей, как и они для меня. Мы сотрудничаем на равных по обоюдному согласию и для обоюдной выгоды, и я горжусь каждым центом, который зарабатываю. Я богат и горжусь тем, чем владею. Я сделал свои деньги собственным трудом, путем свободного обмена и по добровольному согласию каждого человека, с которым имею дело, добровольному согласию тех, кто принимал меня на работу, когда я начинал, добровольному согласию тех, кто работает на меня сейчас, и тех, кто покупает мою продукцию. Я отвечу на все вопросы, которые вы боитесь задать открыто. Хочу ли я платить своим рабочим больше, чем стоят для меня их услуги? Нет. Хочу ли я продавать свою продукцию дешевле, чем желают платить мне мои заказчики? Нет. Желаю ли я продавать ее в убыток или раздавать? Нет. Если это зло, делайте со мной что хотите согласно любым принципам, которых вы придерживаетесь. Это мои принципы. Я зарабатываю на жизнь так же, как должен зарабатывать каждый честный человек. Я отказываюсь считать виной факт собственного существования. Я должен работать, чтобы поддерживать его. Я отказываюсь считать виной тот факт, что я в состоянии делать это лучше, чем большинство людей, тот факт, что мой труд имеет большую значимость, чем труд моих ближних, и что многие желают платить мне. Я отказываюсь извиняться за свои способности, отказываюсь извиняться за свой успех, отказываюсь извиняться за свои деньги. Если это зло, что ж, боритесь с ним, как можете. Если общество находит это пагубным для своих интересов, пусть общество уничтожит меня. Это моя мораль, и я не признаю никакой другой. Я мог бы сказать, что сделал больше добра своим собратьям, чем вы за свою жизнь, но не скажу, потому что не добиваюсь блага для других в качестве оправдания моего существования, как и не признаю блага для других как оправдание конфискации моей собственности и разрушения моей жизни. Я не стану говорить, что благо для других было целью моего труда. Мое собственное благо было моей целью, и я презираю тех, кто отказывается от своего. Я мог бы сказать, что вы не служите общественному благу, что ничье благо не может быть достигнуто ценой человеческих жертв, что, нарушив права одного человека, вы нарушили права всех, а общество бесправных существ обречено на гибель. Я мог бы сказать, что вы не достигнете ничего, кроме вселенского опустошения, что неизбежно произойдет с любым бандитом, когда у него не останется больше жертв. Я мог бы сказать все это, но не стану. Я оспариваю не вашу политику, а ваши моральные принципы. Если бы люди действительно могли достигать своего блага, превращая других людей в жертвенных животных, и меня попросили бы принести себя в жертву ради тех, кто хочет выжить за счет моей крови, если бы меня попросили служить интересам общества вразрез со своими, я отказался бы. Я отверг бы это как самое страшное зло, я боролся бы с этим, насколько хватит сил, я вступил бы в борьбу со всем человечеством, если бы у меня осталась хоть одна минута перед казнью. Я сражался бы с полной уверенностью в справедливости своей борьбы и в праве человека на существование. И пусть не возникнет превратного понимания моих слов. Если мои собратья, называющие себя обществом, верят, что их благо требует жертв, я скажу, будь проклято общественное благосостояние, мне его не нужно. Публика взорвалась аплодисментами. Риарден повернулся, изумленный больше, чем судьи. Он увидел лица, возбужденно смеющиеся, и лица, молящие о помощи. Он увидел безмолвное отчаяние, выплеснувшееся наружу. Он увидел гнев и возмущение, находящие выход в громких возгласах. Он увидел выражение восхищения и надежды. Риарден видел также молодых людей с раскрытыми ртами и злобных неопрятных женщин из тех, что позволяют себе неодобрительные выкрики в кинотеатре при появлении на экране бизнесмена. Они не протестовали, они молчали. Риарден смотрел на публику в зале, и люди увидели на его лице то, чего не удалось добиться судьям. Признаки душевного волнения. Прошло несколько секунд, прежде чем раздался неистовый стук молоточка и один из судей завопил: «Спокойствие, или я попрошу очистить зал». Риарден вновь повернулся к залу, его глаза скользнули по рядам зрителей. Взгляд задержался на Дагни, пауза была заметна только ей, он словно говорил: «Сработало». Дагни выглядела вполне спокойной, только ее глаза, казалось, стали слишком большими для лица. Эдди Виллерс улыбался так, как улыбаются сквозь слезы. Мистер Мауэн выглядел ошеломленным. Пол Ларкин уставился в пол. Лица Бертрама Скаддера и Лилиан не выражали ничего. Лилиан сидела в конце ряда, закинув ногу на ногу. С правого плеча до левого бедра свисала норковая накидка. Она, не шевелясь, смотрела на Риардена. В неистовом вихре охвативших его чувств Риарден различил сожаление и страстное желание увидеть лицо, которое он искал с самого начала заседания. Франциско де Анконья не пришел. «Мистер Риарден», любезно и укоризненно улыбаясь и разводя руками, произнес старший судья: «Прискорбно, что вы неправильно нас поняли. В этом вся беда. Бизнесмены отказываются вести с нами переговоры в духе доверия и дружбы. Они, кажется, считают, что мы их враги. Почему вы заговорили о человеческих жертвах? Зачем впадать в такие крайности? У нас нет намерения отнять вашу собственность или разрушить вашу жизнь. Мы не хотим ущемить ваши интересы. Мы признаем ваши выдающиеся достижения. Нашей целью является лишь сбалансировать общественные проблемы и установить справедливость ко всем». Это слушание было задумано не как суд, а как дружеская беседа, направленная на взаимопонимание и сотрудничество. «Я не сотрудничаю под дулом пистолета. К чему этот разговор об оружии? Суть дела не столь серьезна, чтобы прибегать к подобным высказываниям. Мы отдаем себе отчет в том, что вина в этом деле лежит в основном на мистере Кеннете Денигере, который спровоцировал нарушение закона, оказал на вас давление и признал свою вину, исчезнув, чтобы избежать суда. Нет, мы сделали это по равноправному взаимному добровольному соглашению. Мистер Риарден, вы можете не разделять некоторые наши идеи», сказал второй судья, «но мы все трудимся с одной целью – на благо народа. Мы понимаем, что пренебречь правовыми формальностями вас побудила критическая обстановка на угольных шахтах и решающее значение топлива для общественного благосостояния. Нет, я руководствовался только личной выгодой и личными интересами». Какое воздействие это оказало на угольные шахты и общественное благосостояние, решать вам. Это не было мотивом моих действий. Мистер Мауэн изумленно огляделся и прошептал Полу Ларкину: «Что-то тут не то». «Заткнись», — огрызнулся Ларкин. «Я уверен, мистер Риарден», — сказал пожилой судья, «что в действительности вы не верите, так же как и общество, что мы хотим обойтись с вами как с жертвой. Если кто-то пребывает в таком заблуждении, мы постараемся доказать, что это не так». Судьи удалились для принятия решения. Отсутствовали они недолго. Зал встретил их зловещей тишиной. Они объявили, что на Генри Риардена накладывается штраф в $5000. Приговор был условным. Вспышка презрительного смеха прорвалась сквозь потрясшую зал овацию. Аплодисменты были адресованы Риардену, смех – судьям. Риарден стоял, не шелохнувшись, не повернувшись к публике, почти не слыша рукоплесканий. Он смотрел на судей. На его лице не было ликования. Он напряженно, с горьким изумлением, почти страхом смотрел на судей. Он видел гнусность и ничтожность врага, разрушающего мир, словно после многолетних поисков среди всеобщего опустошения, руин огромных заводов, обломков мощных двигателей, трупов непобедимых героев наткнулся на разрушителя и нашел не могучего гиганта, а крысу, готовую улизнуть в нору при звуке шагов человека. «Если это побеждает нас, — размышлял Риарден, — то виноваты мы». Его толкали со всех сторон. Он улыбался в ответ на улыбки, на неистовый, почти трагический восторг лиц. В его улыбке была печаль. «Благослови вас Господь, мистер Риарден», — сказала пожилая женщина в небрежно накинутой на голову шали. «Вы можете спасти нас, мистер Риарден. Они поедают нас заживо, и бесполезно кого-то дурачить, будто они воюют только с богатыми. Вы знаете, что происходит с нами». «Послушайте, мистер Риарден», — сказал мужчина, похожий на заводского рабочего, — «богатые продают нас с потрохами. Передайте этим состоятельным ублюдкам, которые так озабочены раздачей всего подряд, что, раздаривая свои богатства, они продают шкуру с наших хребтов. «Я знаю», — произнес Риарден, — «вина на нас», — думал он, — «если мы, будучи движущей силой, кормильцами, благодетелями человечества, позволяем, чтобы нас клеймили, как злодеев, и молча несем наказание за наши добродетели, на торжество какого добра мы рассчитываем». Риарден взглянул на окружающих его людей. Сегодня эти люди приветствовали его громкими возгласами. Точно так же они приветствовали его, стоя вдоль железнодорожного полотна линии Джонаглта. Но завтра они потребуют новых указов от Висли Маучей, программ бесплатного жилья от Арина Байла, и балки Байла обрушатся на их головы. Они будут этого требовать, им втолкуют, чтобы они забыли, как забывают свои проступки, что Хэнк Риарден вызвал у них крики одобрения. Почему люди готовы отречься от лучших мгновений в их жизни, как от греховных? Почему они предают лучшие в себе? Что заставило их поверить, будто земля, царство зла, а безысходность – их судьба? Риарден не мог определить причину, но знал, что она должна быть названа. Он ощущал это как огромный знак вопроса в зале суда, и теперь его долгом было ответить. Вот приговор, вынесенный ему судом. Выяснить, какая идея, простая, доступная самому незамысловатому человеку, заставила человечество принять учение, ведущее его к самоуничтожению. «Хэнк, я больше не буду считать это безнадежным, никогда», — сказала Дагни вечером после суда, — «меня никогда не заставит бросить работу. Ты доказал, что справедливость в конце концов побеждает». Она немного помолчала и добавила, «если знаешь, что такое справедливость». Лилиан сказала ему на следующий день за ужином, «Итак, ты выиграл», ее голос звучал неопределенно, она ничего не добавила, она изучала его, словно разгадывая загадку. «Наш нянь спросил Риардена на заводе, мистер Риарден, что такое моральный принцип, то, от чего много неприятностей?» Парень нахмурился, потом пожал плечами и, смеясь, произнес, «Черт, это было чудесное шоу, какую взбучку вы им задали, мистер Риарден?» Я не отходил от радио и стонал от смеха. «Откуда ты знаешь, что это была взбучка?» «Но ведь была, ты уверен?» «Уверен. То, что заставляет тебя быть уверенным, и есть моральный принцип». Газеты молчали. После особого внимания, которое они уделили этому делу, газетчики вели себя так, словно процесс не заслуживал упоминания. На последних страницах печатались краткие отчеты, составленные в таких общих словах, что нельзя было обнаружить и намека на какие-либо неувязки. Бизнесмены, с которыми Риарден встречался, казалось, избегали говорить о суде. Некоторые вообще отворачивались с негодующим видом, словно боялись, что даже взгляд на него может быть истолкован как определенная позиция. Другие высказывались. «По-моему, Риарден, это было крайне неблагоразумно с твоей стороны. Мне кажется, сейчас не время наживать врагов. Мы не можем позволить себе вызывать негодование». «Чье негодование?» – спросил Риарден. «Не думаю, что правительству это понравится. Ты видел последствия этого?» «Не знаю. Народ не одобрит это, все идет к взрыву негодования. Ты видел, как народ принял это?» «Ну не знаю. Мы так стараемся не подавать никакого повода для обвинений в эгоизме. А ты дал козыри в руки врагу. Может быть, ты согласен с врагом, что не имеешь права на свои доходы и собственность?» «Нет, конечно, нет, но зачем же кидаться в крайности? Всегда есть золотая середина. Золотая середина между вами и вашими убийцами. Ну зачем так выражаться? То, что я сказал на суде, верно или нет, это будут неправильно цитировать и превратно истолковывать. Верно или нет, народ слишком туп, чтобы решать такие вопросы. Верно или нет, не время хвастаться богатством, когда простой народ гибнет от голода. Это лишь подстрекает их отнимать все подряд. А признавая, что у тебя нет прав на свое состояние, а у них есть, ты удержишь их. Ну, не знаю. Мне не нравится твое выступление в суде, сказал другой бизнесмен. Пожалуй, я с тобой не согласен. Что касается меня, я горжусь, что работаю на благо общества, а не только ради личной выгоды. Мне приятно думать, что я не просто зарабатываю на трехразовое питание и лимузин Хэмонт, и мне не нравится идея упразднения указов и контроля, сказал еще один. Они, конечно, переусердствовали, но чтобы вообще никакого контроля, я не согласен с этим. Мне кажется, определенный контроль необходим для блага общества. Прошу прощения, господа, произнес Риарден, за то, что вынужден спасать ваши чертовы шкуры вместе со своей. Группа бизнесменов во главе с мистером Мауином никак не отреагировала на процесс, но недели позже они шумно объявили, что вложили деньги в строительство игровых площадок для детей безработных. Бертрам Скотдер не упомянул о суде в своей рубрике, но через 10 дней среди перепевов прочих слухов и сплетен заявил, кое-что об отношении общества к Хэнку Риардену понятно из того, что из представителей всех социальных групп самым непопулярным он оказался среди своих же коллег-бизнесменов. Даже самые хищные акулы считают, что он, с его аборигенскими ухватками, зашел слишком далеко. Декабрьским предрождественским вечером, когда улицы за окном, как забитое горло, выхаркивали автомобильные гудки, Риарден сидел в своем номере в отеле Вейн Фолкленд, сражаясь с более опасным противником, чем усталость и страх, отвращением при мысли о необходимости иметь дело с людьми. Риарден сидел, не желая двигаться, словно прикованный к стулу и к этой комнате. Он уже битый час пытался не думать о том, что заставляло его оставаться дома. Единственный человек, которого он страстно желал видеть, находился здесь, в отеле, всего несколькими этажами выше. В последние несколько недель он ловил себя на том, что попусту тратит время в холле, входя или выходя, задерживается без необходимости возле газетных киосков, рассматривает поток спешащих людей в надежде увидеть среди них Франциско де Анконье. Он ловил себя на том, что, обедая в одиночестве в ресторане отеля, непрестанно следит глазами за портьерами входной двери. Сейчас, сидя в своем номере, Риарден поймал себя на мысли, что между ним и Франциско всего несколько этажей. Он встал, удивленно усмехнувшись. «Я поступаю, как женщина, ждущая телефонного звонка и борющаяся с соблазном положить конец мучениям, сделав первый шаг», — думал Риарден. «Нет причины», — думал Риарден, — «мешающей мне пойти к Франциско де Анконье, если я хочу». И все же, решив, что пойдет, он почувствовал облегчение, словно капитулировал. Он шагнул к телефону, чтобы позвонить Франциско, но передумал. Не этого он хотел. Риарден хотел войти без доклада, как Франциско вошел в его кабинет. Это казалось ему установлением отсутствовавшего ранее между ними равенства. По пути к лифту Риарден подумал, его не будет у себя, а если он и там, возможно, ты найдешь его развлекающимся с какой-нибудь шлюхой, и поделом тебе. Но мысль казалась нереальной, Риарден не мог сопоставить ее с человеком, которого видел у полыхающей печи. Он уверенно вошел в холл, чувствуя, как горечь переходит в радость, и постучал в дверь. Голос Франциско рявкнул: «Войдите». Звук был резкий, рассеянный. Риарден открыл дверь и остановился на пороге. На полу в центре комнаты стояла дорогая лампа с атласным абажуром, отбрасывающая круг света на большие листы ватмана. Франциско де Анконье без пиджака, с волосами, свисающими на лицо, лежал на полу, опершись на локти, и, кусая кончик карандаша, сосредоточенно смотрел в какую-то точку сложного чертежа. Он не поднял глаз и, казалось, забыл про стук в дверь. Риарден попытался разглядеть чертеж. Это напоминало поперечное сечение расплавленного металла. Он стоял и с удивлением наблюдал. Если бы он мог перенести в реальность собственный образ Франциско де Анконье, именно это он и увидел бы. Молодого целеустремленного труженика, поглощенного трудной задачей. Минуту спустя Франциско поднял голову. В следующее мгновение он вскочил и посмотрел на Риардена с недоверчивой улыбкой. Через секунду он поспешно схватил чертежи и отбросил в сторону. «Я помешал?» – спросил Риарден. «Пустяки, входите». Он счастливо улыбался. Риарден вдруг понял, что Франциско ждал его прихода как победы, на которую не очень надеялся. «Чем ты занимался?» – спросил Риарден. «Так, забавлялся. Можно взглянуть?» «Нет». Франциско ногой отодвинул чертежи в сторону. Риарден отметил, что если он и сердился на нахальное хозяйское поведение Франциско у него в кабинете, то сейчас сам ведет себя так же, потому что без всяких объяснений пересек комнату и уселся в кресло, как дома. «Почему ты не пришел продолжить свою речь?» – спросил Риарден. «Вы блестяще продолжаете без моей помощи, хоть один человек, которому я доверяю, которым могу восхищаться». Но Риарден сказал спокойно и очень просто. «Знаешь, по-моему, единственным настоящим нравственным преступлением человека является попытка создать своими словами или поступками впечатление противоречивости, невероятности и нерациональности и таким образом поколебать понятие о рациональности у своей жертвы». Единственной личной ноткой был искренний тон, подразумевавший такую же откровенность собеседника. «Это верно. Если я скажу, что ты привел меня именно к этой мысли, ты поможешь мне, ответив на один личный вопрос. Попытаюсь. Мне не нужно тебе говорить, ты сам знаешь, что ты человек высочайшего ума. Я могу допустить, хотя и не могу признать это правильным, что ты отказываешься использовать свои величайшие дарования в сегодняшнем мире. Но то, что человек делает от отчаяния, не обязательно ключик к разгадке его характера. Я всегда полагал, что настоящим ключиком является то, что человек выбирает в качестве развлечения, и я не могу этого постигнуть. Неважно, от чего ты отрекся и перед чем отступил, но раз ты выбрал жизнь, как ты можешь находить удовольствие, прожигая такую ценную жизнь, как твоя, увиваясь за дешевыми женщинами, пустившись в глупейший разгул?» Франциско смотрел на него с тонкой улыбкой, словно говоря: «Нет, значит, пришел говорить не о себе, а то, что ты так жаждешь говорить обо мне, разве не есть признание твоего беспросветного одиночества?» Улыбка перешла в мягкую добродушную усмешку, словно в ответе на вопрос Риардена не было никаких проблем, никакой тайны. «Есть способ решения подобной проблемы, мистер Риарден. Проверьте свои исходные положения». Франциско раскованно опустился на пол, усаживаясь словно для приятной беседы. «Это ваше личное заключение, что я человек высочайшего ума?» «Да, вам известно из личных наблюдений, что я растрачиваю свою жизнь на женщин. Ты никогда не отрицал этого?» «Не отрицал? Мне стоило больших усилий создать такое впечатление. Ты хочешь сказать, что это неправда? Я произвожу впечатление человека, терзаемого комплексом неполноценности?» «Боже мой, нет, конечно. А только такой человек тратит свою жизнь, ухлестывая за женщинами. Что ты хочешь сказать? Вы помните, что я сказал о деньгах и о людях, стремящихся поменять местами причину и следствие, о людях, пытающихся подменить разум, отнимая то, что породил разум? Что ж, человек, презирающий себя, поддерживает чувство собственного достоинства сексуальными приключениями, но он не чувствует себя достойным, так как секс не причина, а следствие, способ выражения чувства собственной значимости. Что-то я не совсем понимаю. Вам никогда не приходило в голову, что это в сущности то же самое? Люди, полагающие, что богатство создается материальными средствами и никак не соотносится с человеческим разумом, по той же самой причине считают, что секс – это физическая способность, не зависящая от их ума, выбора или системы ценностей. Они думают, что тело создает страсть и делает выбор за них, как если бы железная руда по собственному желанию превращалась в рельсы. Говорят, любовь слепа, секс глух к разуму и насмехается над всеми философскими идеями. Но на самом деле сексуальный выбор – это результат коренных убеждений человека. Скажите мне, что человек находит сексуально привлекательным, и я расскажу всю его жизненную философию. Покажите мне женщину, с которой он спит, и я скажу, как он себя оценивает. И какой бы ерундой насчет ценности альтруизма его ни пичкали, секс – самое эгоистичное из всех действий, действие, которое совершается только ради собственного наслаждения. Только попробуйте представить себе половой акт в духе самоотречения и доброхотного даяния, акт, который невозможен в самоунижении, только в самовозвышении, только в уверенности, что тебя желают и что ты этого желания достоин. Это действие заставляет человека обнажить дух, так же как и тело, и признать свое истинное «я» мерилом своей ценности. Мужчину всегда притягивает женщина, отражающая его глубочайшее видение себя самого, женщина, завоевание которой позволит ему испытывать, или притворяться, что испытывает, чувство собственного достоинства. Человек, который уверен в собственной ценности, захочет обладать женщиной высшего типа, женщиной, которую он обожает, самой сильной и самой недоступной, потому что только обладание героиней даст ему чувство удовлетворения. Обладание незамысловатой проституткой не даст ничего. Он не стремится. «Что случилось?» – спросил Франциско, увидев напряженное лицо Риардена, выражавшее значительно более сильное чувство, чем интерес к отвлеченной беседе. «Продолжай», – напряженно произнес Риарден. «Такой мужчина не стремится утвердиться в собственной ценности, он стремится выразить ее. Его душа и зов его плоти не конфликтуют. Но человек, убежденный в своей никчемности, всегда тянется к женщине, которую презирает, потому что она отразит его собственную сущность, освободит его от объективной реальности, в которой он, жалкая подделка, предоставит ему кратковременную иллюзию собственной значимости и кратковременное избавление от нравственного закона, который его осуждает. Приглядитесь к тому безобразию, в которое большинство людей превращает свою половую жизнь, и к путанице противоречий, которые они считают своей нравственной философией, одно вытекает из другого. Любовь – это наша реакция на наши высшие ценности, и она не может быть ничем другим. Позвольте человеку извратить свои ценности и взгляд на жизнь, позвольте ему уверовать, что любовь не наслаждение, а отрицание, что добродетелью является не гордость, а жалость, или страдание, или слабость, или самопожертвование, что благороднейшую любовь рождает не восхищение, а сострадание, не признание ценностей, а признание пороков, и он раздвоится. Его плоть перестанет ему подчиняться, он станет импотентом с женщиной, которая открыто признается в любви, его потянет к самой последней шлюхе. Его плоть последует логике его глубочайших убеждений. Если он верит, что порок – это ценность, значит, он осудил собственное существование как зло, и только зло будет привлекать его. Он осудил самого себя и почувствует, что может наслаждаться только развратом. Он приравнял добродетель к страданию и почувствует, что порок – единственное удовольствие. Тогда он завопит, что его плоть сама по себе испытывает порочное вожделение, которое его разум не может контролировать, что секс – грех, а истинная любовь – чистое духовное переживание, и удивится, что любовь не приносит ему ничего, кроме скуки, а секс – лишь стыд, не осознавая, что мыслит вслух. Риарден с отсутствующим видом произнес: «В конце концов, я никогда не признавал того, второго положения, никогда не чувствовал себя виноватым за то, что делают деньги». Франциско улыбнулся и пылко сказал: «Значит, вы понимаете, что это в сущности одно и то же? Нет, вы никогда не примете их порочных убеждений, вы не смогли бы принудить себя к этому. Попытавшись осудить секс как зло, вы обнаружили бы, что, помимо воли, поступаете исходя из присущей вам моральной предпосылки. Вас влекло бы к самой достойной женщине, вам была бы нужна героиня, вы не способны на презрение к себе, вы не способны поверить, что жизнь – зло, а вы – беспомощное существо, загнанное в безвыходное положение. Вы всю жизнь преобразуете материю в соответствии с устремлениями вашего ума. Вы человек, которому надо бы знать, что идея, не воплощенная в действии, презренное лицемерие, как и платоническая любовь, а действие, неконтролируемое идеей, идиотский самообман. Таков и секс, если он отрезан от системы ценностей человека. Вы не можете не знать этого. Ваше незыблемое чувство собственного достоинства должно подсказать вам это. Вы не в состоянии испытывать страсть к женщине, которую презираете. Только тот, кто превозносит чистоту любви, свободной от страсти, способен на развратную страсть, лишенную любви. Но взгляните, большинство людей – это существа, раздираемые на две части. Они отчаянно шарахаются из крайности в крайность. Одна такая крайность – это человек, который презирает деньги, заводы, небоскребы и собственную плоть. Он придерживается неопределенных мнений о непостижимых предметах, таких, как смысл жизни и собственные моральные принципы. И он в отчаянии, потому что не может ничего почувствовать к женщине, которую уважает, но зависит от непреодолимой страсти к шлюхе. Таков человек, которого называют идеалистом. Другая крайность – люди, которых называют практичными, люди, презирающие принципы, абстракции, искусство, философию и собственную душу. Единственным смыслом жизни они считают приобретение материальных ценностей, невзирая на то, для чего они и откуда. Практичный человек ожидает, что материальные блага принесут ему удовольствие, и удивляется, что чем больше получает, тем меньше чувствует. Это человек, который проводит время в интрижках. Вглядитесь в тройной обман, который он совершает по отношению к самому себе. Он не признает, что нуждается в чувстве собственного достоинства, так как насмехается над таким понятием, как моральные ценности. И все же он испытывает глубочайшее презрение к себе, порожденное убеждением, что он – кусок мяса. Он не признает, что секс – это физическое выражение признания его личности. Поэтому такой человек пытается, оперируя тем, что есть следствие, получить то, что должно бы быть причиной. Он надеется обрести чувство собственной ценности благодаря женщинам, которые ему отдаются, и забывает, что женщины, которых он подцепил, не имеют ни характера, ни собственного суждения, ни системы ценностей. Он внушает себе, что гонится только за физическим удовольствием, но взгляните, как он устает от женщин за неделю или за ночь, как он презирает профессиональных шлюх и любит притворяться перед самим собой, будто соблазняет целомудренных девочек, которые делают исключение ради него. Он стремится к радости от достижения цели, но никогда не добивается ее. Какая доблесть в обладании бездушным телом. Вот вам ваш Казанова. Подходит это описание ко мне, а боже, нет. Тогда вы можете судить, не спрашивая у меня, сколько интрижек было в моей жизни. А о чем же еще, черт возьми, пишут первые полосы газет последние чуть ли не 12 лет. Я угробил кучу денег на самые пышные и вульгарные вечеринки, которые только можно себе представить, и минимум времени на то, чтобы меня видели с женщинами соответствующего типа. Что касается остального, он немного помолчал, затем произнес: «У меня есть несколько друзей, которые знают об этом, но вы первый человек, которому я вопреки своим правилам признаюсь. Я не спал ни с одной из этих женщин, я не притронулся ни к одной из них. Самое невероятное во всем этом то, что я вам верю». Лампа на полу осветила ломаными лучами лицо Франциско, когда он подался вперед. Лицо его сияло невинным весельем. «Если вы взглянете на все эти страницы внимательнее, то увидите, что я никогда ничего не рассказывал. Эти женщины рвались в газеты с историями, намекающими, что если их видели со мной в ресторане, то это признак серьезного романа. Как вы думаете, какую цель преследуют эти женщины? Может быть, ту же, что и Казанова, страстное желание доказать собственную значимость числом и репутацией завоеванных ими мужчин. Только это еще большая ошибка, так как признание, которого они жаждут, находится даже не в самом факте, а в произведенном впечатлении и зависти других женщин. Что ж, я дал этим самкам то, что они хотели, буквально, без претензий, на которую они рассчитывали, претензий, которая скрывает от них самих природу их желания. Думаете, они хотели переспать со мной? Они не способны на настоящую и честную страсть. Им нужна пища для тщеславия, я дал им ее. Я предоставил им возможность похвастаться подругам и увидеть себя в скандальной хронике в роли великих обольстительниц. Но знаете, это срабатывает точно так же, как то, что вы сделали на суде. Если вы хотите разоблачить самое злостное мошенничество, подчинитесь ему буквально, ничего не добавляя от себя, чтобы скрыть его природу. Эти женщины все понимали. Они видели, что окружающие завидуют удаче, которой они не добились. Вместо чувства удовлетворения, разрекламированные романы дали им глубокое ощущение неполноценности. Каждая знает, что попыталась, но провалилась. Если затащить меня в постель считается победой по их нормам, то они знают, что не соответствуют этим нормам. Я думаю, эти женщины ненавидят меня больше, чем любого другого мужчину на свете. Но мой секрет сохранен, потому что каждая полагает, что поражение потерпела только она, в то время как другим это удалось, поэтому каждая будет страстно клясться, что была со мной близка, и никогда не признает правды. Но что ты сделал со своей репутацией? Франциско пожал плечами. Те, кого я уважаю, рано или поздно узнают правду обо мне. Другие, его лицо помрачнело, другие считают меня воплощением зла. Пускай думают, если хотят, что я таков, как на газетных полосах. Но зачем, зачем ты это делал? Чтобы преподать им урок? Нет, черт возьми, я хочу, чтобы меня считали повесой. Почему? Повеса – это человек, который страсть как любит сорить деньгами. Почему ты играешь такую скверную роль? Маскировка. Для чего? Для моей личной цели. Какой? Франциско покачал головой. Не спрашивайте об этом. Я и так рассказал вам больше, чем следовало. В любом случае вы скоро узнаете все остальное. Тогда почему ты рассказал это мне? Потому что вы пробудили во мне нетерпение, впервые за многие годы. Голос Франциско ожил. Я никогда не хотел, чтобы кто-то знал обо мне правду, но захотел, чтобы вы знали. Потому что знал, вы будете презирать повесу больше всего, так же как и я. Повеса, я любил в своей жизни только одну женщину, и сейчас люблю, и буду любить всегда. Это был непроизвольный порыв, и Франциско тихо добавил, я никогда не признавался в этом даже ей. Ты потерял ее? Взгляд Франциско устремился в пространство. Спустя минуту он спокойно ответил, надеюсь, что нет. Свет лампы освещал лицо Франциско снизу, и Риарден не видел его глаз, только рот, очерченный линиями выносливости и необычно печального смирения. Риарден знал, что эта рана, которую не следует бередить. Со свойственной ему быстрой сменой настроения Франциско сказал: «Ну что ж, уж недолго осталось», и с улыбкой поднялся на ноги. «Ты доверяешь мне», — произнес Риарден, — «поэтому я хочу доверить тебе свой секрет. Я хочу, чтобы ты знал, насколько я доверял тебе, прежде чем пришел сюда, и, возможно, мне понадобится твоя помощь. Вы единственный человек, которому я хочу помочь. Я очень многого в тебе не понимаю, но в одном уверен: ты не сторонник бандитов». «Нет». На лице Франциско появилось лукавое выражение, он словно о чем-то умалчивал. «Я знаю, что ты не выдашь меня, если я скажу, что собираюсь и впредь продавать продукцию Риарден Стил заказчикам по своему выбору, сколько захочу, при любой возможности. Сейчас я намерен выполнить заказ, в 20 раз превышающий тот, за который меня судили». Сидя на подлокотнике кресла в нескольких шагах поодаль, Франциско подался вперед и, нахмурившись, посмотрел на Риардена. «Думаете, делая это, вы боретесь с ними?» – спросил он. «А как бы ты это назвал?» «Сотрудничеством. Вы хотели производить для них металл себе в убыток, теряя друзей и обогащая первых встречных ублюдков, которые имеют достаточно влияния, чтобы ограбить вас, принимая от них оскорбления за привилегию сохранить им жизнь. Теперь вы готовы на это даже ценой того, что оказываетесь в положении уголовника, рискуя в любой момент быть брошенным в тюрьму. И все это ради сохранения системы, которая может подпитываться только своими жертвами, только нарушением собственных законов. Не ради системы, а ради заказчиков, которых я не могу бросить на милость системы. Я намерен пережить их систему, я не позволю им остановить меня, не собираюсь отдавать им мир, даже если я последний, кто уцелел. В данный момент этот незаконный заказ для меня намного важнее всех моих заводов». Франциско медленно покачал головой, затем спросил: «Кому из своих друзей в медной промышленности вы предоставляете привилегию настучать на вас в этот раз?» Риарден улыбнулся. «Не в этот раз. В этот раз я имею дело с человеком, которому полностью доверяю». «Правда? И кто это?» «Ты». Франциско выпрямился. «Что?» – спросил он так тихо, что ему почти удалось скрыть удушье. Риарден улыбнулся. «Ты не знал, что теперь я один из твоих заказчиков. Это сделано через парочку подставных лиц, под липовым именем, но мне понадобится твоя помощь, чтобы пресечь излишнее любопытство. Мне нужна эта медь, она должна прибыть вовремя, и мне совершенно безразлично, арестуют меня или нет, тогда я уже все сделаю. Я знаю, что ты потерял всякий интерес к своей компании, богатству, работе, потому что не хочешь иметь дела с такими бандитами, как Тагберт и Бойл. Но если то, чему ты меня учил, серьезно, если я единственный, кого ты еще уважаешь, ты поможешь мне выстоять и победить их. Я еще ни к кому не обращался за помощью, а сейчас обращаюсь к тебе с просьбой помочь мне. Мне необходима твоя поддержка. Я доверяю тебе. Ты всегда говорил, что восхищаешься мною. Итак, моя жизнь в твоих руках, если тебе угодно. Медь де Анконио Коппер направляется ко мне. Судно покинет Сан-Хуан 5 декабря». «Что?» Это восклицание свидетельствовало о явном потрясении. Франциско вскочил с места, не скрывая своих чувств. «5 декабря?» «Да», — изумленно ответил Риарден. Франциско бросился к телефону. «Я же просил вас не связываться с де Анконио Коппер». Он стонал от отчаяния и одновременно от ярости. Его рука потянулась к телефону, но тотчас вернулась на прежнее место. Он ухватился за край стола, стараясь сдержаться и не брать трубку. Сколько он простоял так, опустив голову, не знал ни он сам, ни Риарден. Риарден в оцепенении следил за отчаянной борьбой в душе Франциско. Он не понимал сути происходящего, знал только, что у Франциско достаточно сил что-то предотвратить и что он этой возможностью не воспользуется. Когда Франциско поднял голову, Риарден увидел лицо, искаженное страданием. Казалось, каждая черточка кричала от боли, и вопль этот был еще ужаснее от того, что лицо выражало твердость принятого такой ценой решения. «Франциско, в чем дело?» «Хэнк, я». Он покачал головой, затем встал и выпрямился. «Мистер Риарден», — сказал он голосом, в котором слились сила, отчаяние и то особое достоинство, с которым произносится призыв о помощи, который не будет услышан, когда вы будете проклинать меня и сомневаться в каждом сказанном мною слове. Клянусь вам, клянусь женщиной, которую я люблю, я ваш друг». Выражение лица Франциско во время этого разговора Риарден вспоминал 3 дня спустя, после страшного потрясения, вызванного отчаянием поражения и взрывом ненависти. Стоя около радиоприемника в своем кабинете, он думал о том, что сейчас должен держаться подальше от Вейн Фолкленд, о том, что убил бы Франциско де Анконе, попадись тот ему на глаза. Лицо Франциско вставало перед его глазами, когда он вслушивался в слова сообщения о том, что все три корабля с медной рудой де Анконе Коппер, направлявшихся из Сан-Хуана в Нью-Йорк, подверглись нападению молодчиков Рагнара Даннишильда и пущены на дно. Риарден вспоминал лицо Франциско, зная, что потерял намного больше, чем корабли, которые лежали на дне океана. Глава 5. Счет исчерпан. Это стало первым провалом в истории Риарден Стил. Впервые вопреки договоренности заказ не был выполнен. Но к 15 февраля, предполагаемой дате открытия железной дороги Тадгарта, все потеряло значение. Зима наступила рано, в последние дни ноября. Люди говорили, что это самая суровая зима на их памяти и что в необычайных снегопадах винить некого. Они не хотели вспоминать время, когда бураны не носились беспрепятственно по неосвещенным улицам и дорогам, не бушевали над крышами нетопленных домов, не мешали движению поездов и не уносили сотни жертв. Когда Тадгард Трансконтинентал в конце декабря впервые с опозданием получила топливо от Денигеркоу, двоюродный брат Денигера объяснил, что ничего не мог поделать. Он должен был сократить рабочий день до 6 часов, мотивируя это необходимостью поднять дух людей, которые работали не так продуктивно, как при его кузене Кине. Люди стали безразличны и небрежны в работе, потому что, по его словам, были измучены суровой дисциплиной, установленной прежним руководством. Он не смог удержать ушедших без причины управляющих и мастеров, хотя они проработали в компании по 10-20 лет. Он не смог устранить трения между рабочими и новым руководством, набранным им самим, хотя новые начальники были намного либеральнее прежних беспощадных кровососов. Он полагал, что это лишь временные трудности переходного периода, и заявлял, что бессилен что-либо сделать, когда груз, предназначенный для Тадгард Трансконтинентал, накануне дня отгрузки был передан Комитету по международной помощи для отправки в Народную Республику Англия, где пришлось ввести чрезвычайное положение, народ умирал от голода, государственные предприятия закрывались. «Мисс Стэггард», — сказал новый хозяин Денигеркову, — «ведет себя неблагоразумно, ведь поставка задержана всего на один день».